Спереди, но свитер был красным, и Джек не сразу понял, что это кровь. Оператор службы спасения назвал номер его телефона и адрес, и Джек, подтвердив, что все верно, добавил: «Позвоните моей жене». Ее номер, веки словно налились свинцом, но, борясь со слабостью, Джек все-таки сумел продиктовать свой домашний телефон. «Скорая уже выехала, она будет у вас через 3 минуты, держитесь», — сказал в трубке оператор, но Джек уже почти не понимал, о чем речь. «Скорая помощь? Зачем? Кому-то плохо?» Единственное, чего он хотел, — это увидеть Лиз. «Позвоните Лиз», — повторил он чуть слышно, и, закрыв глаза, вытянулся на ковре. Отчего-то ковер под ним был холодным и мокрым, и Джек подумал, что нужно будет вызвать уборщиков. Потом он услышал далекое пение сирен скорой и решил, что это Лиз торопится к нему. «Зачем же она так шумно?» — слабо удивился Джек, но тут совсем рядом с ним вдруг зазвучало множество голосов, и чьи-то руки взяли его за плечи и перевернули на спину. К лицу прижалось что-то скользкое и холодное, словно резиновое. Джек попытался тряхнуть головой, чтобы сбросить это, оно мешало ему говорить. Он хотел спросить этих беспрестанно болтающих, кто они, что они здесь делают и где, наконец, Лиз. Но язык ему не повиновался. Он открыл глаза, но все вокруг крутилось с бешеной скоростью, и Джек поспешил снова зажмуриться. Постепенно он начал медленно соскальзывать в темноту, но кто-то крепко держал его за руки и снова звал по имени, не давая провалиться в холодный чернильный мрак, где не было ни одной звезды. «Зачем вы меня держите?» — хотел спросить Джек, но не смог. Сейчас ему нужна была только Лиз, а не все эти люди, которые кричали на него и что-то делали с его неподвижным телом. Где же Лиз? Где его дети? Когда раздался телефонный звонок, Лиз, все еще одетая в домашний халат, возилась на кухне. С тех пор, как Джек уехал, прошло около 1/4 часа, и она почему-то сразу решила, что это звонит он или Аманда, но голос в трубке был ей незнаком. Звонивший представился офицером полиции и сказал, что у него есть основания полагать, что ее муж, мистер Джек Сазерленд, был тяжело ранен в их офисе в результате нападения неизвестного преступника. «Мой муж?» — переспросила Лиз. Сначала она решила, что это просто чья-то дурацкая шутка. «Как же так?» — думала она. «Ведь он только недавно уехал». «Он что, попал в аварию?» — спросила она. «И почему он не звонит сам?» «Человек, который обратился в службу спасения, сказал, что в него стреляли, и просил позвонить вам по этому телефону. Джек? Джека ранили? Вы уверены?» «Полиция еще не прибыла на место преступления, поэтому я ничего не могу сказать точно. Мы были бы очень благодарны, если бы вы тоже подъехали и помогли нам установить личность пострадавшего. Насколько мне известно, преступление произошло по адресу, он назвал адрес их офиса», и Лиз почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Она хотела подняться наверх, чтобы переодеться, но потом передумала, ведь это действительно... «Может быть, Джек, — подумала она, — если он ранен, значит, нужно быть на месте как можно скорее. Хорошо, я выезжаю немедленно», — сказала она в трубку. И, выбежав из кухни, крикнула Питеру, чтобы он присмотрел за Джемми. «Я вернусь через 15 минут», — добавила она, когда сын откликнулся и поспешила выбежать в коридор, чтобы ничего пока не объяснять. В коридоре она схватила со столика под зеркалом ключи от машины и, как была, в светлом домашнем халатике, выскочила во двор. Сейчас Лиз меньше всего думала о том, как она выглядит. Уже сидя в машине, она поймала себя на том, что ее губы беспрестанно шепчут молитву: «Господи, Господи, сделай так, чтобы с ним все было в порядке. Господи, помоги, пожалуйста, Боже, пусть с ним все будет хорошо». Потом она вспомнила, что сказал по телефону полицейский: «Джека застрелили, но кто? Кто мог стрелять в него? И как это стало возможно? Почему? Ведь сегодня Рождество, и Джек должен был приготовить свою фирменную начинку для индейки из яблок и клюквенного варенья. Его лицо, его улыбка стояли перед ней, словно наяву. Лиз отчетливо помнила, как всего 1/2 часа назад он стоял в дверях кухни в красном свитере и свободных парусиновых брюках, как кивнул ей на прощание, как повернулся и пошел.